Глава 12. Я думала, что не смогу уснуть в его объятиях, но проснулась от того, что первые лучи солнца окрасили темные шторы в золотистый цвет. Я все так же лежала на плече Лэнгро и не испытывала при этом никаких неудобств. Разве что при свете утреннего солнца, произошедшее вечером, приобрело совсем другой оттенок. Алый, точно такой же, каким сейчас выглядит мое лицо от накрывшего смущения. Кое-как приподнявшись на локте, хотела выпутаться из мужских объятий, но так и застыла, вдруг залюбовавшись сонным лордом Брайаном. Морщины разгладились, и чернота под глазами стала почти незаметной. Едва пробивающаяся щетина, приоткрытые обветренные губы, нос с едва заметной горбинкой. Лэнгро был красив, в привычном понимании этого слова. В нем не было подлости и хитрости, лишь уравновешенность и благородство. Почему внешность так обманчива? Я бы никогда не подумала, что этот мужчина может быть так жесток к своим подданным. Но следы на спине Зейна были наглядным примером. Стоило вспомнить о воине, как тут же подумала и о том, что лорд обещал наказать меня. И каким будет это наказание? Таким же болезненным или меня минует эта участь? Размышлять о боли было неприятно. Нет, не страшно. Кажется, я уже смирилась с тем, что ни одного дня не пройдет без происшествия. Просто неприятно. И я отбросила эти мысли. Протянула руку, чтобы прикоснуться к колючей щеке, но мужчина перехватил ее. Сжал не сильно запястье и вперился в меня цепким взглядом. Глаза после сна были немного мутными, но в них не было ни злости, ни раздражения. Секунда, другая, и лорд Брайан наконец произнес: «Нравлюсь». К тому же на губах появилась хитрая улыбка. И мне показалось, что пока я его рассматривала, он уже не спал, лишь выжидал удачный момент. На его вопрос я отреагировала так, как посчитала нужным. Вовсе нет, и даже постаралась спокойно улыбнуться. Только новая волна жара опалила лицо, и приготовленная маска безразличия треснула, не успев толком сформироваться. «Врешь!» — шире улыбнулся мужчина, на что закусила губу, пытаясь удержать ответную улыбку. Взгляд Лэнгро вдруг изменился, стал темным и завораживающим. Он опустил его на мои губы и гулко сглотнул. А мое предательское сердце уже замерло в предвкушении. Этот поцелуй был бы другим. Я чувствовала это всем своим существом. Но он не состоялся. В дверь постучали, да так настойчиво, что проигнорировать стук было попросту невозможно. Лэнгро выдохнул сквозь стиснутые зубы, и я вновь вспыхнула от смущения и поспешно откатилась в сторону. Будь моя воля, я бы вовсе закуталась в одеяло с головой, но и тут не преуспела. Вслед за стуком в комнату, ничуть не церемонясь, вошел... Кто бы мог подумать? Талим. На его довольном лице сияла довольная же ухмылка, да и черные, словно ночь, глаза тоже светились удовольствием. Жаль, что нельзя по собственному желанию провалиться под землю, потому что именно этого мне захотелось больше всего, раз уж не удалось скрыться под одеялом. «О, кажется, я не вовремя!» Без капли раскаяния всплеснул руками молодой человек и, понизив голос, доверительно прошептал: «Кажется, я прервал процесс наказания, а, братец?» Молчавший до этого муж поднялся с кровати, плавно шагнул вперед и коротко, без замаха, ударил Талима. Голова младшего Лэнгро дернулась назад, а ее обладатель издал какой-то невнятный звук, который, по всей видимости, должен был обозначить степень его удивления. Наблюдая за семейной сценой, я позабыла и о смущении, и о собственных глупых желаниях. Кажется, спроси сейчас, как меня зовут, я бы даже не ответила. Настолько поразило происходящее. Вслед за ударом лорд Брайан объяснил Талиму всю глубину его опрометчивого поступка. «Еще раз войдешь сюда без приглашения, и я отправлю тебя, как и Зейна, к столбу!» Супруг не повысил голоса. Он говорил спокойно и размеренно, и от этого его слова пугали куда больше, как если бы он кричал и сотрясал воздух стиснутыми кулаками. «Даже так?» — присвистнул Талим, скривив губы в подобии улыбки. Было видно, что говорить ему больно, что, несомненно, уверило меня, под руку лорду Брайану лучше не попадать. «Неужели ты так печешься о чувствах Вайнер?» Теперь в голосе Лэнгро-младшего было столько злости, что я вздрогнула, словно от холода. «Похоже, происхождением меня будут попрекать здесь вечно. И никто, совсем никто из благородного семейства даже не подумал, что лично я, хоть и рождена под крышей поместья Вайнер, никому из них ничего плохого не сделала». «Она моя жена», — все так же спокойно отозвался супруг. «Нравится это тебе или нет? И, унижая ее, ты унижаешь меня. Лорд Брайан и сам не прочь унизить меня пренебрежительным Вайнер. Но, видимо, такую привилегию он оставил за собой. Остальным же подражать ему опасно для здоровья». «Ага», — совсем непочтительно согласился с главой рода Талим и, крутанувшись на пятках, вышел из комнаты, чтобы тут же вновь постучать в дверь. Лэнгро обернулся ко мне, окинул внимательным взглядом, в глубине которого не осталось и намека на теплоту и игривость, и удрученно покачал головой, будто сожалел о том, что... О чем, собственно, он жалел? О том, что произошло, или о том, чего так и не случилось? Но спрашивать я его, конечно же, не стала. Муж вышел из комнаты, прихватив одежду, а я так и осталась сидеть на кровати и просидела бы долго, не войдя в спальню, испуганная Брита. «Госпожа!» — поприветствовала меня девушка и с опаской оглянулась на закрывшуюся дверь. «Он вас...» — начала она, заикаясь. «Сильно наказал». Я вспомнила вчерашнее и сегодняшнее наказание и покраснела так, что даже уши запылали на манер факелов. «Не сильно», — прошептала тихо, поняв, что служанка все еще ждет ответа. Но мои неуверенные слова ее не убедили. Брита с нескрываемой жалостью посматривала на меня, когда доставала из шкафа платье, пока готовила воду для умывания и даже когда заплетала мне тугие косы. «Брита, он не наказывал меня», — не выдержала я, наконец, гнетущего молчания. «Правда?» Почти неслышно удивилась она, встретившись с моим взглядом. «Мне незачем тебе лгать». Девушка вновь помолчала, обдумывая мои слова, и кивнула. «Это хорошо», — с некоторой заминкой произнесла она, а я кивнула. «Наверное, она права, и это действительно хорошо». Завтрак я провела в одиночестве. Как выяснилось, братья Лэнгро в спешном порядке уехали к ближайшим соседям, чтобы уладить какие-то вопросы. Зейн остался в замке, что меня обрадовало. Еще вчера, когда он готов был вступиться за меня перед лордом Брайаном, я неожиданно подумала, что могла бы довериться ему в одной очень важной просьбе. Мужчина обнаружился у конюшен. Он с особой нежностью проводил по лоснящимся бокам пегого жеребца. Заметив меня, воин тут же нахмурился и отложил широкую щетку. Он подошел ко мне стремительно, делая широкие шаги, а когда остановился на расстоянии вытянутой руки, то молча принялся изучать меня, будто боялся увидеть на моем лице следы побоев. «Что же, лорд Брайан, слухи о вашем непогрешимом благородстве сильно преувеличены. Раз уж ближайшие подданные, в том числе испуганная Брита, ждут от вас вовсе не благородства». «Цела», — с немалым удивлением и насмешкой заключил Зейн. А я в который раз покраснела, хотя ни ситуация, ни слова к этому не обязывали. «Я хотела попросить вас об одолжении», — выпалила на одном дыхании, боясь, что под этим внимательным взглядом вовсе передумаю. «Об одолжении?» Спустя несколько минут гнетущей тишины протянул мужчина. «А я все ждал. Когда же ты попросишь плату за мое спасение?» «Это не плата», — скоропалительный ответ тут же сорвался с губ. «Да?» — не поверил он мне. «А что же это?» «Это...» — начала и запнулась. Закончила совсем тихо. «Это только просьба». И ты так уверена, что я ее выполню, потому что...» Меня окатило холодом, но я все же произнесла. «Потому что мне больше не к кому обратиться. А я обязан тебе жизнью». Не без веселья дополнил Зейн картину, которая с его слов и впрямь выглядела прескверно. «Я...» заставила себя посмотреть ему в глаза, а, увидев в них лишь насмешку, произнесла. «Я пойду». Развернулась, чтобы уйти, и даже сделала пару шагов, прежде чем мужчина остановил меня, схватив за руку. «Да стой же ты, глупая!» Он больше не веселился. Напротив, был зол, и я уже по привычке успела подумать, что совсем не знаю, на кого он больше злится, на себя или на меня. «Что там у тебя за просьба?» — отпустив мою руку, спросил он. «Неважно». Нашла в себе силы сохранить остатки гордости. «Считает, что я пришла просить плату? Пусть. Я больше не скажу ему ни слова». «Какие мы обидчивые!» — процедил ехидно, явно не восприняв мой отказ всерьез. Я не ответила. С трудом проглотила подкативший к самому горлу ком обиды и вновь попыталась уйти. Мне в спину ударили слова. «Если ты сейчас уйдешь, можешь больше не приходить ко мне». Обернулась, кивнула. «Не подойду, будьте спокойны». Я прошла мимо высоких стен конюшен, свернула в сторону двора, но меня вновь остановил цепкий захват и торопливое признание. «Я всей душой ненавижу тех, в ком течет кровь Вайнер. Но ты спасла мне жизнь, и я действительно обязан оплатить тебе за это». Я не обернулась, не посмотрела на него, потому что широкая дорожка со следами лошадиных копыт в этот момент показалась мне куда привлекательнее. «Не молчи!» — Зейн встряхнул меня, больно сжимая руку. Я скривилась, но избавиться от захвата даже не попыталась. Именно сейчас, в данную минуту, мне стоит запомнить, что совершенное добро приносит только боль и телу, и душе. «Вайнер, Вайнер, Вайнер!» — произнесла с горькой усмешкой. «Я только и слышу, как все дружно ненавидят мой род. Но что плохого тебе, да и всем остальным, сделала я? Родилась не в том доме? Не знала, что это такое страшное преступление?» Пальцы Зейна ослабели, и я смогла получить свою руку назад, в единоличное пользование, так сказать. Он больше не пытался меня остановить, а я старалась не думать о том, что ошиблась в этом человеке. Ничего, я обязательно придумаю, как узнать о судьбе матери и обойдусь без помощи тех, кто так сильно ненавидит мою кровь. Я почти дошла до двора, когда меня привлек странный звук, больше похожий на тихие всхлипы. Недолго думая, я свернула с дорожки, прошла между двумя сараями и остановилась, уперевшись в ту самую клетку, где все еще была заперта Дагейра. Чудовище сидело на полу и раскачивалось из стороны в сторону, словно маятник. Он, она или оно, не знаю, выглядел таким несчастным, что я не смогла уйти. Впрочем, не только из-за этого я не сдвинулась с места, а еще и потому, что Дагейра вскинула голову, спрятанную под широким капюшоном, и прошипела, как мне показалось, с явным удовольствием. «Наша кровь, помоги!» Значит, в прошлый раз мне все же не показалось. Порождения безликой пустоши могут разговаривать. Дагейра не спускала с меня глаз. И пусть я не видела скрытого тенью лица, я это знала наверняка. Чувствовала. Медленно, шаг за шагом, я подошла к самым прутьям. И с болью, разгоравшейся в груди, словно пламя преисподней, призналась. «Не могу». Дагейра не разозлилась, только воспрявшие плечи вновь поникли. «Жаль», — был ее ответ. «В благодарность я бы спас тебя». Все же это он, а не она. «Как?» Я коснулась руками прутьев, чувствуя ладонями неприятное покалывание. «Я бы отвел тебя домой». Я вспомнила высокие стены замка Вайнер, мягкий взгляд матери и ее же письмо, прощальное. «Меня там никто не ждет». Дагейра подалась вперед, чем совсем не напугал меня. Напротив, я была уверена, что он меня не тронет. «Ошибаешься. Пустошь ждет тебя». «Пустошь». Не успела я осмыслить, что кроется за этими по своей сути простыми словами, когда Гейра утробно зарычал и бросился вперед, прямо на меня. Миг, другой, время будто остановилось, и я по-прежнему не чувствовала страха. А потом кто-то дернул меня назад, больно сжав руками талию. «Дура!» — в сердцах выругался Зэнь, возвращая времени привычное течение. А я не обиделась даже. Не до того было. Только спросила его, смотря на мечущееся чудовище. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя спасаю!» — рявкнул мужчина и заставил посмотреть на себя. «Ты совсем ум растеряла со своей обидой?» Он был зол, и прежняя его злость не шла ни в какое сравнение с той, что бушевала в нем сейчас. «Дело не в обиде!» Попыталась хоть как-то оправдаться, но за мгновение, оценив произошедшее его глазами, поняла, что он мне не поверит. Совсем. Что Зейн и сделал. Натужно рассмеялся и, наклонившись к самому моему лицу, прошипел. «Хотя бы сейчас не лги мне». А я и не лгала ему никогда. Успела подумать, прежде чем увидела его пристальный взгляд на моих губах. «Не смей!» — только и сказала, предостерегая его от необдуманного поступка. «И не подумаю, маленькая госпожа, если ты пообещаешь больше не подходить к клетке!» Голос мужчины стал ниже, глубже, что меня несказанно напугало. В этот момент я готова была пообещать все, что угодно, поэтому кивнула. «Обещаю!» Зэнь еще какое-то время смотрел на меня, и только потом отпустил, видимо, посчитав мой ответ правдивым. Я бросила быстрый взгляд на клетку. Дагейра замер и настороженно прислушивался к нашему разговору, который и разговором-то назвать сложно. Потом посмотрела на мужчину и отвернулась в другую сторону. «Тебе пора возвращаться в замок, госпожа!» Зэнь подтолкнул меня к проходу между сараями. А я, не зная, что еще ему сказать, поспешила уйти. Только зря старалась. Воин быстро нагнал меня и произнес. «Я хочу извиниться». Наверное, он впервые в жизни сказал эти слова, судя по неловкости, что звучало в голосе. «За что?» — сделала вид, что вовсе не понимаю, о чем идет речь. «Мне бы стоило уйти, принять извинения и убраться подальше. Но захотелось услышать, что же он мне скажет». «Глупая». Прав он. Но уж какая есть. «За все!» — отчего-то развеселился мужчина. Посмотрела на него и увидела на губах улыбку, искреннюю. «За все!» — повторила задумчиво. «И мне понравилось это все. Раз за все, то так и быть, я больше не злюсь». Этот день не менее странный, чем все остальные. «И я готов исполнить твою просьбу». Как только он это произнес, веселье тут же растворилось, оставив лишь горечь забытой обиды. «Не стоит!» — начала, но он не дал мне договорить. «Стоит!» — твердо перебил меня. «Я хочу помочь тебе просто так, без оглядки на плату». Я долго смотрела на него, прежде чем решилась сказать. «Хорошо!» — кивнула собственным мыслям. «Если это возможно...» Я хотела бы узнать, жива ли моя матушка. Но вот я это произнесла. Удивление, последовавшее за моими словами, было вполне закономерным. «Она разве была больна?» — он нахмурился. «Что-то я не заметил». «Нет, больной она не была. Более того, не стукни в голову отцу гениальная мысль о моем замужестве, шпионаже». Леди Элизабет прожила бы еще много-много лет. «Дело не в болезни», — начала осторожно, не зная, как он воспримет мои откровения. Перед отъездом она передала мне прощальное письмо, где призналась, что покончит жизнь самоубийством. Зейн издал какой-то булькающий звук, потом замолчал, правда, ненадолго. «Хочешь сказать, что она решила свести счеты с жизнью в самом расцвете сил?» Я кивнула, потому что подтверждать вслух его догадки не было сил. «Почему?» «Потому что...» — набрала полную грудь воздуха и с трудом выдавила. «Потому что она посчитала, что так будет лучше всем».